Путь пролегал по чудесной местности. Порой мы просыпались на лугу, полном цветов, на лепестках которых еще поблескивала утренняя роса, так что казалось, будто все поле усеяно мерцающими драгоценностями. Иной раз цветы поражали своим разнообразием. Но бывало и наоборот. Огромное пространство занимали совершенно одинаковые, покачивающиеся на высоченных стеблях желтые венчики, весь день поворачивавшиеся следом за солнцем. Мы поднимались рано и покрывали к полудню большие расстояния, пересекая самую разнообразную местность. Нам случалось идти через лес настолько густой, что пышная листва не давала возможности расти под леску. Под пологом ветвей расстилался ковер из мягкой травы, словно посаженный заботливым садовником. Бывало, что мы брели по прохладным морям перистого папоротника или, не видя друг друга, пробирались сквозь заросли зеленого тростника, а то и серебристой травы выше человеческого роста. Иногда мы взбирались на гору, откуда открывался вид на другие вершины. С близкого расстояния они выглядели зелеными, а издали казались утопающими в сизо-голубой дымке. Того, кто шел во главе колонны, порой поражали неожиданные проявления затаившейся вокруг жизни. То из-под ног выскакивал и пускался на утек затаившийся под корягой кролик, то с шумом хлопая крыльями взмывал воздух фазан, а то выпархивал целый выводок перепелов или голубей. Не раз и не два с нашей дороги убегала голенастая птица скороход, неуклюже уползал броненосец или ускользала прыткая ящерица. Правда, чем дальше мы продвигались на юг, тем чаще вместо обычных ящериц нам попадались игуаны. Огромные, длиной чуть не в рост кацатли, покрытые бородавками, с гребнем вдоль хребта, окрашенные в самые яркие цвета — красный, зеленый и пурпурный. Почти все время над нашими головами бесшумно описывал круги ястреб, терпеливо высматривавший добычу. Тех самых мелких птичек или зверушек, которые выскакивали из-под наших ног, или реял стервятник, дожидавшийся возможности поживиться отбросами человеческой пищи. Лесные белки или тяги планировали с ветки на ветку. Казалось, они способны парить, как ястребы, но в отличие от последних сердито цокали. И в лесу, и на лугах, повсюду вокруг нас порхали, а порой зависали рядом в воздухе, яркие длиннохвостые попугаи, похожие на самоцветы колибри, мохнатые черные пчелы и множество бабочек самых причудливых расцветок. Ай-ё! Сочные краски лета были повсюду, особенно же яркими и насыщенными становились они под полуденным солнцем. В эту пору леса и поля уподоблялись открытым сундукам со сверкающими драгоценностями, самоцветами и теми металлами, которые в равной степени ценят и люди, и боги. Солнце вспыхивало в бирюзовом небе, подобно круглому щиту из чеканного золота. И его лучи превращали обычные булыжники и гальку в топазы, гиацинты или опалы, которые у нас называют огненными камнями, в серебро и аметисты, зеркальный камень Тецкатль, в жемчуг, он хоть и похож на камень, но на самом деле представляет собой сердцевину раковины, или в янтарь, который также является вовсе не камнем, а застывшей древесной смолой. Зелень деревьев вокруг нас преображалась в изумруды, нефриты и жадеиты. И поэтому, проходя через лес, где солнечный свет пробивал сквозь изумрудную листву, мы невольно ступали бережно и осторожно, чтобы не повредить драгоценные золотистые диски, тарелки и блюдца. С наступлением сумерек цвета постепенно утрачивали яркость, жаркие краски остывали и тускнели, даже пурпур и бронза становились сперва голубыми, а потом и серыми. Одновременно из низин и оврагов начинал подниматься береза и туман, уплотнявшийся вокруг до тех пор, пока его отдельные клубы не сливались в клочковатые, окутывавшие нас со всех сторон одеяла. Летучие мыши и ночные птицы начинали метаться вокруг, хватая на лету невидимых насекомых, и непостижимым образом ухитрялись не сталкиваться ни с нами, ни с ветвями деревьев, ни друг с другом. И даже когда наступала полная темнота, мы все равно продолжали ощущать красоту местности, хоть не могли ее видеть. Каждый вечер мы ложились спать, вдыхая головокружительные ароматы белых, словно луна, цветов, раскрывавших свои лепестки и испускавших нежное благоухание только по ночам. Если конец дневного перехода совпадал с нашим прибытием в какое-нибудь поселение Тянья, мы проводили ночь под крышей в четырех стенах. Причем в